«Гость» на радио ВК. Добрый день, в эфире рубрика «Гость» на радио ВК, в студии ведущий Даниил Рад. Я с радостью представляю нашу сегодняшнюю гостью, которая, несмотря на то, что за окном дождь, принесла к нам в студию хорошее настроение, щедро разбрасывая улыбки и горстями сеятеля социальное печенье, руководитель проекта «Курабье-69», я правильно назвал, Олеся Ушакова. Олеся, здравствуй. Здравствуй, привет. Олеся, ты недавно стала победителем нашего ФБ «Оскара» в номинации, напомни. Надо подкачаться. Скажи, пожалуйста, вот что это за премия? Ну, как мне кажется, это премия шуточная среди активных пользователей Фейсбука, среди всех тех, кто часть своего и рабочего личного времени проводит в соцсетях, и в этот период возникает очень много шуток, очень много троллинга, и было приятно, что все то, о чем люди пишут, а иногда думают об этом вслух, оно было озвучено на премии, это было очень весело, это было очень задорно, и это было очень круто. Но ты сказал, что премия шуточная, тем не менее, вроде как вот строители говорили о том, что это самоирония, и в то же время вдруг узнаю, что некоторые люди к этому отнеслись вот настолько серьезно, что их там вплоть до забанили, что называется. Ну, как я хочу так сказать, что я тоже забанила несколько человек после премии, которые мне написали, что да ё-моё, типа, у тебя нету кубиков на прессе, и, в общем, что за ерунда, почему тебе ее дали, и этому есть место быть, но в любом случае не стоит воспринимать это серьезно. По большей части социальные сети, Facebook в том числе, как бы это отражение нашей действительности, нашей повседневной жизни. Если она вызывает какие-то эмоции, если она вызывает позитив, улыбки, то почему бы и нет? Но у каждого, так сказать, мнение всегда есть и оппозиция. Ну, на твой взгляд, вот я когда смотрел список номинантов, я не увидел там, ну, на мой взгляд, достаточно достойных там персонажей. Например? Там, ну, Галя Кошкина, Андрей Агафонов. Несмотря на то, что я с ними в достаточно сложных отношениях, но я считаю, что это серьезный автор, там, Екатерина Бочарова, там, еще там с пяток имен. Ну, я не увидела среди номинантов по троллингу своего товарища и друга Рому Ушакова. Мне, вот лично для меня он главный тролль, но, может быть, потому что он троллит меня, и у меня вызывает это эмоции. Но в целом, мне кажется, это слегка субъективно. То есть ты думаешь так, я думаю вот так. Поэтому собралась определенная группа людей, и они составили более или менее объективный, адекватный пул-лист тех людей, которых как бы знают, которые узнаваемые, которые весьма активны в социальных сетях. Поэтому, мне кажется, для первого раза было отлично. Таких мероприятий давно не было, и чтобы клуб был полностью забит людьми с отличным настроением, которые там друг друга видели либо знают, и все как бы искрятся счастьем, ну и, не знаю, там, и шуточными шутками на стиле троллинга, это было очень круто. Вот смеялись все до слез, когда Владимиру там вручали подарки и сертификаты. Мне кажется, это прочитали мысли тысячи пользователей Фейсбука. Это было от души, это было очень весело. А ты сама себя можешь назвать троллем? Ну, в сетях как бы я не стараюсь особо троллить там или как бы выводить там на какие-то, так сказать, острые моменты. А в жизни? Но в жизни я люблю шутить как бы с иронией и с каким-то сарказмом. И у меня получается при случае это очень хорошо, но стараюсь в интернете как бы особо этим не пользоваться. А в компании «Таежный клад» ты топ-менеджер, да, фактически? Ну, практически сейчас, да, у нас как бы компания там небольшая, состоит из вот такого количества людей, поэтому большинство функций, наверное, сейчас на мне. Ну, как бы, которые связаны там с взаимодействием с людьми, там какие-то точки распространения, там ля-ля-ля. Но, тем не менее, ты сказал, там, люди проводят в Фейсбуке часть, в том числе и рабочего времени. Да. Как бы ты отнеслась к тому, вот, твой сидит подчиненный, ты заходишь вместо работы, он там сидит, там, не знаю, в Фейсбуке, ВКонтактике, там, в Инстаграме. Не, ну, смотря как бы то, что он делает, и смотря как бы с кем он общается, и какое место там в той или иной медийной сфере он занимает. Может быть, сейчас как бы тот момент, который, благодаря которому он станет там более узнаваемым, с ним начнут здороваться на улицах. Почему нет? А так, конечно, соцсети занимают очень много времени, и проводить как бы время впустую, но это очень дорогого стоит. Поэтому у каждого человека есть некий свой ритм, есть свои обязанности, если он с ними справляется, это никаким образом не влияет, так сказать, на его работоспособность, то Почему и нет, там, пусть сидит, твитит, постит в Инстаграме, то есть это... Если это только связано с работой. Так сказать, как бы это где-то во благо, и во благо, может быть, даже тем эмоциям, которые он получает, потому что если человека постоянно ограничивать и запрещать ему что-то, то независимо от того, будет он работать, не знаю, там, в таежном кладе, либо там в какой-то большой компании, то энтузиазма будет меньше. Ну, хотя как бы люди разные. Я вот не системный человек. Существует мнение о том, что в социальных сетях лучше не выкладывать какие-то посты, связанные с личными переживаниями, с личными эмоциями. Как ты к этому относишься? Или способна ты написать такой пост? Ну, я, наверное, весьма как бы сдержана в личных эмоциях. Если где-то что-то позволяю себе написать, то оно слегка завуалировано, и тот, кто знает, тот поймет. Кому надо, тот в теме. Тот, кто надо, тот в теме. И таких людей не так много. Поэтому они либо потом перезванивают, либо где-то в личку написали, а что случилось. Но даже вот могу судить, там такие весьма непростые переживания там были летом, там в ДТП попали, и, так сказать, не особо хотелось как бы это выкладывать, потому что начнется, а что, а как, а почему, как бы заново переживать все эти моменты. Ну, честно, не хотелось. То есть там, и вот на фоне этого я там написала, там, я там временно в режиме тишины. И реально очень много людей начало писать, там, Олеся, что случилось, а где вы были, а, все ли нормально, там, живы-здоровы, то есть без каких-то там деталей, но удалось как-то, так сказать, избежать того, чего мне хотелось. А, давай поговорим о печеньках. Ну, давай. Как вообще родилась эта идея? Вот ты сидела вечером, вдруг решила, о, они не испечь ли мне печеньки, не начать ли их делать вот нет, такой получилось проект? Все не так. Как бы меня позвали работать в таежный клад, потом у нас компания слилась вместе с производством, у нас там поменялся слегка как бы собственник. Ну, сейчас там история другая, но, в общем, не суть. И мы столкнулись с производством, которое работало, у которого были объемы, но объемы были маленькие. Команда у нас на тот момент была еще больше, чем сейчас. Нужно было всем как бы платить зарплату и нужно что-то делать. И от 400 килограмм печенья в месяц, которые они производили, далеко не уйдешь. И тут начался мозговой штурм, начали работать, придумывать и поняли, что низкая цена и магазин при производстве – это все то, о чем мечтали бабушки нашего города. И мы сделали максимально низкую возможную стоимость на самое популярное, любимое советское печенье миллионов, дали небольшую рекламу, и благодаря этому, наверное, там в течение полугода, я не знаю, там очередь у нас от остановки на Красфарме была от бабулек, которые выстраивались в очередь для того, чтобы купить у нас это печенье. И там по 2-3 часа могли ждать, стоять, пока его испекут, спустят со второго этажа, и они довольны, счастливы, унесут себе, там, своим родственникам, своим соседям. Вы были первыми, да, с таким проектом? Да, мы были первые, потом начали появляться, так сказать, клоны, которые делали дешевые баннеры и завешивали маленькие павильончики, показывая, что они тоже продают курабье за 69, но, как показал опыт, так сказать, создатели, главные идеологи какого-то процесса, они всегда впереди тех, кто их копирует, потому что качество ниже, идеология сама другая, люди первоначально думают, что если поставить печенье за 69 рублей за килограмм, то сразу можно там косануть огромное количество денег. Нет, такого не получается. Но вот уже конкуренты начали закрываться, сейчас вообще как бы время тяжелое, как бы, и у нас как бы тоже не все гладко. Но благо как бы придерживаемся каких-то принципов, нас люди любят, к нам люди ходят, то есть мы отвоевали как бы свой сегмент, и в этом направлении как бы дальше развиваемся, то есть стали такими добрыми производителями. Самаритянинами. Да, которые на самом деле как бы в трудный экономический период, когда был большой скачок доллара, когда было это все непонятно, там пенсии, то есть, ну, началась как бы паника, мы старались особо как бы на этом не зарабатывать, ну, практически там отбивали так это все в ноль, сделали для людей доброе дело, они оценили, и вот сейчас уже на этом шлейфе, вот прошел уже год, они нам ходят и каждый день говорят спасибо, за что как бы я лично очень рада. Ну вот у меня с твоими печеньками как раз была такая тяжелая история, потому что, если помнишь, я тебе звонил, он мне не звонил, писал там ему, стой около палатки, там, Олеся, это твоя или нет? Честно, говорила, не помню. Нет. Ну, наверное, много таких. Где можно купить в итоге настоящее социальное печенье? Самое вкусное, самое свежее, естественно, оно у нас продается в магазине при производстве. Это можно назвать бывшая столовая Красфарма, 60 лет октября 2, строение 2. То есть там, так сказать, испекли, сразу же туда спустили на второй этаж. Ну и за счет как бы того, что как бы логистики практически нет, то есть пускает это все грузчик, цена, она максимально низкая. Также у нас около 10 магазинов по городу, практически сейчас в каждом районе магазинчики, маленькие павильончики на остановках. Ну, там цена как бы чуть выше, также все свежее, но я советую приезжать к нам на производство. Иногда бывают там я и всех знакомых пою, могу напоить вкусным чаем, угостить вареньем и шишек, прикуску с печенюшкой. Шишки вот. Тоже собственного производства? Да, у нас, ну, в Абазе как бы то, что мы с таежным кладом работаем, тут у нас, так сказать, свои таежные запасы, таежное богатство, с которым, которое я очень сильно люблю, ценю и думаю, что у него еще все впереди и потенциал еще не до конца раскрыт. Скажи, пожалуйста, ну вот, ты вышла с проектом первой, когда вот стали появляться клоны, вот что ты испытала, когда увидела, что, блин, нам подражают? Ну, первое, наверное, всегда, когда что-то подобное ты видишь и видишь, что твои идеи используют, это, ну, сравнимо не то чтобы с агрессией, но как бы эмоции, они слегка негативные, думаешь, что за фигня, вот сейчас бы время 90-х вернуть, я бы там битой им... окна-то поразбивала, но это очень быстро проходит, там буквально у меня это, не знаю, как некий такой шлейф, там, длится он там, не больше там, минуты, и когда проходит, приходит сразу же эйфория того, что если берут за основу как бы то, что ты генерируешь, значит, ты впереди тех людей, ты задаешь некий вектор, и это уже овации, это уже приятно, и я, ну, может быть, я себя этим так успокаиваю, ну, не знаю, но мне от этого только лучше. Ты сказала насчет биты 90-х, а что, чем ты занималась в 90-е годы? Я была совсем маленькая, только родилась. Скажи, пожалуйста, а сейчас способна действительно, если была возможность взять биту, там, не знаю, развести офис? Я думаю, что нет. Я коммуникатор с детства, и я все даже стрелки, которые, так сказать, были в школе, я старалась как вести переговоры, либо приглашать тех, кто вступался за меня. Но сама я никогда в драки не лезла. Ну, а можешь вспомнить какой-нибудь там самый яркий пример агрессии, там, не знаю, в жизни, там, в работе? Когда ты... Ну, вот буквально на прошлой неделе я, так сказать, настроение у меня было не из самых лучших, было весьма напряженное, и на дороге я это почувствовала, то есть из-за меня там чуть не случилось ДТП, и я поняла, что нужно как раз вот сейчас пост, это способствует тому, чтобы работать над собой, и вот это то, что в тебе происходит, оно ни тебе, никому другому не нужно. И нужно стараться весь этот негатив максимально из себя выводить, либо генерировать позитивные эмоции. Ты держишь пост, да? Ну, я стараюсь. Мясо не ем точно, молочное не ем. Вот. Но ты вообще вегетарианка или не вегетарианка? Нет, я очень люблю мясо, я обожаю мясо. И мне вот сейчас, ну, это для меня вот самый сложный пункт на протяжении, получается, почти 2 месяцев. Ну, не есть мясо. И рыбу. Ты ведешь ЗОЖ. Да, стараюсь. ЗОЖ – это все-таки не только там, ходить в качалку, это еще определенное питание там, да. И так далее. И вот есть блюдо, о котором ты вот, мечтаешь, но вот не можешь себе его позволить? Ну, сейчас да, то есть там... Вот, не сейчас, вообще? Вообще? Нет. Я не сторонник, я очень себя люблю, я не люблю себе в чем-то отказывать, в то, что я себе там могу позволить в обычной жизни и в еде, но такого тоже нет. Если вот я хочу это, я это попробую, но в то же время, как бы, я, так сказать, осознаю последствия этого всего, если ты хочешь склонить меня к теме каких-то сладостей, но к ним я не испытываю каких-то безумных эмоций, это не то, когда я могу проснуться и понять, что я хочу там какое-то пирожное, нет. Ну вот у меня знакомая девушка, она почему-то решила стать вегетарианкой, и мы когда-то сидим с ним в ресторане, и она говорит, я безумно хочу мясо. Я говорю, съешь. И она с такой гордостью, ты что, я же веган, там, как так? Вот у меня, вот как ты относишься, например, к песне «Шнура ЗОЖ»? Я ее сейчас не могу вспомнить, но «Шнура» я очень сильно люблю. Ну, общий смысл, что если в голове хрень, то и ЗОЖ – это тоже пофигизм. Ну, да, я думаю, что он тут прав. Вот я когда сталкиваюсь вот, действительно с фанатами ЗОЖа, там, с фанатами вегетарианства, там, у нас сейчас вообще модно там, вести здоровый образ жизни, вот я, когда с ними начинаю говорить, с некоторыми из них на какой-то момент, я понимаю, что у людей щелкает вот какой-то там рычажочек в голове, глаза наливаются кровью, и он говорит о том, что «Вау, ты вообще неправильно живешь, ты как-то там можешь, вот, тебя нету такого, что там те люди, которые там не ходят в спортзалы, там, etc., вот они вот такие. Не, у меня есть как бы пунктик. Я люблю людей, так сказать, наставить на путь истины, рассказать им, как нужно жить. Но это у меня, наверное, образование как бы откладывает отпечаток. Я закончила пединъяс. И думаю, что поэтому, наверное, имеет этому место быть. Но по факту, как бы, каждый занимается, чем он хочет, и навязывать свою позицию, я не сторонник этого. Но тем не менее, наставляешь на путь истины. Нет, я больше, наверное, как бы рассказываю, как я, там, что я ем, как часто я занимаюсь, и какой кайф я от этого испытываю, и какая польза от организма... Для организма. Для организма есть, и как организм говорит мне спасибо за то, что там есть там какие-то разгрузочные дни, там перестала, там, не знаю, там есть там жареное, там, употреблять алкоголь, и какие там изменения в этом есть. И вот этими эмоциями я делюсь. Если они кому-то близки, люди этим заряжаются, дальше уже там диалог разворачивается на более позитивной волне. А те вегетарианцы, которые не едят мясо, но носят, либо используют там кожаную одежду там из натуральной кожи, но это весьма как бы двоякое. То есть я не ем этот стейк, потому что убили корову, но вот у меня кошелек такой классный. Серьезно? Но весьма... У меня был товарищ, мы с ним в печенье вместе работали, он вот... Ой, извините, микрофон сломала. Он не ел мясо там всячески, рассказывал всякие истории, там, что это там плохо, там негативные там эмоции и все дела. А по факту, как бы, не знаю, носил одежду из натуральной кожи, там, какие-то чехлы или еще что-то. Ну, в общем, мне казалось, что это полная ерунда. Ну, как в одном из фильмов говорили, когда там защитница животных подходит к героине, говорит, как вы можете носить шкуру из убитых животных? Она отвечает, вы не представляете, сколькими животными пришлось переспать, чтобы эту шубу получить. Типа того, в любом случае, если ты придерживаешься какой-то позиции, там, вегетарианец, там, или еще кто-либо, то старайся держать ее до конца для того, чтобы твое отношение к жизни, оно вызывало уважение, а не насмешки. Сколько раз в неделю ты тренируешься? Ну вот, после горной Саланги я не так давно ездила отдыхать, сейчас еще не вошла в свой ритм, но стараюсь 4-5 раз в неделю. Это в каком клуб ты ходишь? World Class. А твой личный рейтинг спортивных клубов в Красноярске, фитнес-клубов? Ну, мне сложно составить как бы общий рейтинг, я не везде была. И могу судить только по отзывам людей, может быть, так сказать, по стоимости абонементов. Но свой клуб я люблю, мне там нравится проводить время, иногда прийти просто поесть, пообщаться со знакомыми, с товарищами, и для меня он, наверное, топовый. Но в то же время я думаю, что в таком сегменте, получается, вот у нас World Class, Excellent, вот сейчас Level Up добавилось, то есть это более, так сказать, ну, не сказать люксованные, но более премиальные. Премиум-сегмент. Да, премиум-сегмент, им все равно не хватает еще конкуренции. Вот мне кажется, если бы вдруг по франшизе кто-нибудь открыл второй World Class в городе с другими владельцами, то все бы зашевелились вообще до безумия. И сервис, возможно, стал бы идеальным, и цены были бы другие, и уже потенциального покупателя стали брать не сколько там стоимостью действительно абонемента, а сколько где-то более трепетному, где-то более внимательному отношению к его как физической форме, так и в принципе, как бы, что за человек он есть. Вот говоря о соотношении цены-качества, сейчас один из фитнес-клубов завалил мой телефон смс-ками о том, что приходите, там у нас самая сладкая цена в городе. Я побывал там и по работе, и до этого был несколько раз. Я понимаю, что я в этот спортклуб не пойду под страхом смертной казни. Почему? Потому что толпа народу, и я понимаю, что если... Ну, во-первых, я занимаюсь водным поло, и мне фитнес как таковой не нужен. Во-вторых, ну... имея опыт занятий фитнесом, я прекрасно понимаю, что очень много, и вообще как профессиональный спортсмен, я прекрасно понимаю о том, что очень много зависит от инструктора. При толпе народа ты не получишь то внимание, которое есть. Не, соглашусь, конечно, но в любом случае в каждом фитнес-центре есть часы пик. То есть люди, которые занимаются профессионально, есть люди, которые приходят на групповые программы. Групповые программы, они чаще находятся во временном промежутке где-то с 6:30 до 9:00, когда все приезжают с работы. И нужно как бы оценивать, для тогда, когда ты выбираешь либо персональные тренировки, либо какие групповые тебе подходят. Есть, место, как бы, в которое ты, есть место, в которое ты не пойдешь никогда? Это из фитнеса? Да. Ну, не знаю, мне кажется, я сейчас нормально зарабатываю. Поэтому я буду искать как бы место, которое не только способствует тому, чтобы было все возможное, чтобы я, так сказать, тренировалась, но мне там было еще комфортно, не знаю, чтобы полотенца были все чистые, там гардероб как бы был нормальный, кабинки не с плесенью, ну, в общем, я сейчас, конечно, утрирую, но как бы комфорт, он будет стоять наравне с... так сказать, с условиями. А в городе у нас все-таки с этим, слава богу, все нормально. Есть Excellent, есть Level Up. Очень нравится как бы Стронго. У меня очень много туда знакомых ходят. И там не могу не отметить Колизей. Там очень сильные тренера. Отличные ребята там тренируются и показывают хорошие результаты. Поэтому выбор есть всегда. И он... часто еще упирается как бы от того места, где ты живешь, либо где ты работаешь, насколько тебе удобно до туда добираться, и эти факторы, они, может быть, в какой-то период и сыграют, что мне и в ворд-класс будет ходить, ну, неудобно, потому что я вот чуть-чуть там в другом месте жить, может быть, стану, и все. А у меня второй вид спорта, которым я занимаюсь, это боулинг, и вот я как-то сорвал спину, мне нужно было ее закачивать, я спускаюсь в качалку, я в Москве тогда еще жил, который буквально там в доме напротив, ну, думаю, да, я зайду. И вдруг я получаю там, который находится, ну, буквально в полуподвальном помещении, и вдруг я там получаю такой подход к себе, что я, в который я не получал ни в каких там фитнес-центрах достаточно дорогих. Вот, может быть, стоит заходить и в такие места, или туда ты не пойдешь, потому что там не престижно, потому что ты хорошо зарабатываешь? Я не знаю, то есть был у меня как бы период времени, я просто бегала на Татышева еще до того, как, мне кажется, I Love Running были очень популярны, но я... Вот, наверное, у меня с ногой там травма небольшая. Сейчас было желание к ним в секту вступить, но мне пока, так сказать, не рекомендовано бегать очень много на длинные дистанции. И я кайфовала просто от того, что я бегала на острове. Мне для этого нужны были только кроссовки и вот только до Татышева добраться. Все. И плеер. И плеер даже не всегда. И ролики. Это вот ролики, сноуборд, там бег. Это вот в какой-то период там мои такие любимые три стихии. Я вообще кайфовала от этого. Мне вот больше ничего не нужно было. И какие-то качалки, какие-то тренажерки. Я об этом даже не задумывалась. Просто понимаю, что где-то взрослею. Есть определенные, так сказать, требования к себе. Есть то время, которое я выделяю для себя. И мне нужно и хочется проводить его с пользой. Поэтому возникла потребность и желание более комплексно заниматься в тренажерном зале, и по стечению обстоятельств я вот нашла свой клуб. Была на каких-то разовых посещениях, но как-то не сложилось, потому что территориально были неудобны. Ну, я не могу сказать, там, буду ли я ходить куда-то, исходя как бы только из гламура и пафоса, либо я буду ходить туда, где там качественные услуги оказываются. Мне кажется, оно отчасти как бы априори в этом сегменте спорта. То есть цена как бы зависит от уровня качества как и оборудования, так и сервиса. Если, я думаю, у меня и дальше все будет хорошо, и я буду выбирать то, что вот мне как бы подходит, исходя как бы из этих двух пунктиков. В детстве, в юношестве со спортом как у тебя были отношения? У меня были всегда очень теплые, хорошие взаимоотношения, но они, к сожалению, не достигли каких-то больших высот. Но был период, когда я была даже несколько лет капитаном сборной, школы по волейболу, у меня были выбиты пальцы, я была вся в синяках, мне это доставляло огромное удовольствие. Были попытки родителей... уболтать и подумать над тем, чтобы пойти на физвоз, но думаю, хорошо, что они это все пресекли, и я поступила на ИНЯС. Сейчас в волейбол играешь? Если только летом, с друзьями, где-то на пляже, в компаниях, ну, без, так сказать, особого энтузиазма к этому. Баскетбол, бег, волейбол, ну, активный образ жизни, он со мной был всегда, и... Но ты невысокого роста, как тебе удается баскетбол, волейбол? Когда я в волейбол играла, у меня были утяжелители, и для того, чтобы научиться прыгать, ну, ставить блоки, я в подъезде с 1 по 5 этаж прыгала вверх с с поднятыми вверх руками для того, чтобы за счет веса на ногах, так сказать, тренировать как бы свою прыгучесть. Я готовилась к играм. Женщина-прыжок. Это было на самом деле тяжело, вырабатывалась, наверное, больше сила воли, не сколько динамика в прыжках, так сказать, но я вот запомнила, было несколько игр, где вот эти прыжки, они, ну, нам помогли не то чтобы выиграть, но какие-то мячи отбить. Ну, и, может быть, это было просто случайно, я это свела с тем, что я занималась, но, думаю, польза была все равно, как бы спорт это полезно и нужно, и им обязательно надо заниматься, это все равно, это соперничество в жизни, без него никак. Нужно смотреть на конкурентов и быть лучше. А по телевизору смотришь что-нибудь? Смотрю, ну, засыпаю по телевизору. А я имею в виду спорт. Спорт редко. Ну, смотрю, когда какие-то темы, которые мне интересны. У меня мама КМС по спортивной гимнастике. Мы очень любим смотреть там, чемпионаты мира, чемпионаты Европы, которые завязаны со спортивной, с художественной гимнастикой. Это вот то, что производит впечатление, ну, как бы, так сказать, на семью нашу. И если так попадаю, ну, это вот то, что связано со сноубордом, такое зрелищное. Гонки люблю, ну, прям поставить, чтобы вот смотреть там какой-то целый там промежуток, терпения не хватает. Лучше, мне кажется, присутствовать именно там на каких-то матчах. Говоря о снегодоскинге, ты занимаешься этим потому, что это модно, или ты испытываешь какие-то ощущения? Я до того, как встала на доску, я год каталась на лыжах. Меня поставили на лыжи, у меня была уже хорошая динамика для того, чтобы дальше в этом направлении развиваться, но прошел год, прошел сезон, я потом стою на лыжи и понимаю, что вот, ну, что-то не мое. Вот не мое, и я ехать не могу, и мне скучно. Я поехала в магазин с товарищем и купила себе полную экипировку, так сказать, для начинающих на сноуборде. И с этого началась моя жизнь на снегодоскинге. Первые, наверное, 2 года это вообще было ужасно. У меня было ощущение, что елки трясутся, пока я еду. Но это вообще был трэш, короче. Смотреть видео, как я катаюсь, вот тогда, ну, мне было себя грустно. Не знаю, почему меня вот именно тогда, вот 2 года назад, никто не пнул, чтобы начать заниматься с тренером, а больше каталась именно, ну, со знакомыми, как бы, они меня, собственно, учили. То, ну, наверное, это было упущение. Время, ну, как бы зря, мне кажется, было потрачено. Сейчас был бы результат как бы лучше. Но за последние годы, мне кажется, я накаталась очень много где, и я прям кайфую. То есть доска, как бы, она все-таки более молодежная, она добавляет другого драйва. А лыжи, они более грациозные, мне кажется, они более изысканные. Спасибо за комплимент. И к ним, как бы, ну, лично по моему ощущению, нужно как бы где-то прийти. У них как бы скорость выше, и нужно как-то слегка поменять свой стиль, пока вот во мне преимущественно где-то там драйв, где-то огонь, и мне некая такая безбашенность, она соответствует с доской, поэтому пока я катаюсь. Но я не исключаю, что пройдет 1 или 2 года, и я перескочу на лыжи. На уровне коротко, да, нет. В городе только одна трасса, ты ездишь туда каждую неделю на одной и той же доске, да, там одна и та же трасса, один и тот же пейзаж вокруг. Скучно не бывает? Ну, вообще, пейзажи меняются, небо постоянно разное, погодные условия разные, люди вокруг тоже бывают разные. Однажды даже с женой губернатора познакомилась. Она, правда, на лыжах катается. Вот. Олеся, извини, мы вынуждены прерваться на небольшую паузу. Обязательно Хорошо. Вернемся. Расскажешь о знакомстве с женой губернатора и вхожи ли ты в губернаторский дом сейчас. Привет, я Юрген. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей, познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями. Вспомните хорошо забытое и узнаете новое. Потому что с вами я, Юрген. И моя программа «Юрген. Что послушать?» «23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. на радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК», в студии ведущий Даниил Рад и наши сегодняшние гости Олеся Ушакова. Олеся, ты начинала рассказывать о знакомстве с губернатором и о своих эмоциях. Нет, я рассказала, что когда ты сказал о том, что ты катаешься каждые выходные, пейзажи у тебя постоянно одинаковые, в общем, это, наверное, скучно. Я сказала, что нет, небо меняется, люди меняются, вот даже однажды... Жены губернаторов меняются. Ну, тут я не могу ничего не сказать. Ну, вот однажды каталась в Бобровом лагу, месяц назад, вот познакомилась с женой нашего губернатора. Милая, приятная женщина и отлично катается на лыжах. Произвела на меня очень теплое впечатление. У тебя есть несколько достаточно провокационных фотографий. Каких? Скажем так, топлес со спины. Ну, мне кажется... Как раз в Бобровом лагу. Нет, топлес со спины это был в горной Саланге. И когда мы уже сфотографировались, когда я уже это выложила, мы с моей подругой... Кто фотографировал, кстати? Подруга моя фотографировала. Мы случайно оказались на вершине горы, и перестал работать подъемник. Ну вот просто людей нету никого, и мы одни наверху, и мы не могли не воспользоваться этой возможностью и не побегать по склону там в купальниках, пофотографироваться, потом уже, собственно, пойти Даню. Но когда мы этого уже выложили, мы поняли, что самого главного не сделали. Нужно было поднять руки кверху, по крайней мере, для того, чтобы продемонстрировать всю свою какую-то внутреннюю свободу, которая была вот в тот момент. У тебя есть молодой человек? Я не буду отвечать на этот вопрос. То есть вопрос, что ты делаешь сегодня вечером, он неуместен. Да, он неуместен. Скажи, ну вот тем не менее, допустим, вот если твой молодой человек, там, потенциальный или настоящий, вот увидит эти фотографии и выскажет негатив, ты их уберешь или ты скажешь, это мой внутренний мир, мои внутренние ощущения? Но я хочу сказать, как бы те какие-то фотки в купальнике там на доске или там, что-то на роликах там в коротких шортах, которые как бы были в сети, они производили нужное впечатление. У тебя есть хэштег «Баба-огонь». Что это такое? Я вот как раз Нет, уже год я ходила в клуб World Class. Там вот мы познакомились с девчонками, с Леной, стали ходить как бы чаще, и вот какой-то драйв нас связал. Мы до этого еще ездили на тест-драйв Рено в горную, не в горную Салангу, а в Ергаке. И там у нас горела баня. И после этого мы узнали, что мы вместе ходим в World Class, как бы стали как бы общаться. И как бы на фоне того, что сгорела баня, ля-ля-ля, кто-то пошутил, по-моему, над нами, что типа бабы огонь. Ну, в общем, даже баня у вас в Ергаке как сгорела. И мы вот стали использовать этот хэштег. В горящую избу способны войти? Ну, при случае, думаю, да. Почему нет? А скажи, вот ты участвуешь еще, насколько я читал, в автопробегах. Да. Что за автопробеги? Последний это был в горную Салангу. До этого мы ездили вот как раз в Ергаке, в Нагладенькую. Это организовывали автоцентры. Сиал-авто. Они брали свои, так сказать, лучшие модели автомобилей, которые у них присутствуют, приглашали интересных людей, показывали возможности автомобилей, и заодно мы смотрели, какой богатый край у нас есть. Скажи, вот когда ты водишь машину, какие ощущения вот в автопробегах именно? Это каждодневный труд или это все-таки какой-то вот кайф? Или... Ну, я очень люблю управлять автомобилем. Мне очень нравится находиться за рулем, поэтому я не могу сказать, что я вот уставала или испытывала какие-то плохие эмоции. Наоборот, у каждого автомобиля свой характер. Если есть возможность его попробовать, его потестить, посмотреть, как он ведет себя на дороге, какой прочувствовать его характер, то это здорово, потому что все когда-либо сталкиваются с выбором покупки нового автомобиля, либо мечтания о новом автомобиле, какой автомобиль для них ближе и лучше. И это стоит делать не только глядя на картинки, на фотографии, но еще и обязательно посидеть за рулем. У тебя есть автомобиль мечта? Есть, но, как мне кажется, когда эта мечта у меня уже будет близка к осуществлению, я уже этот автомобиль перехочу. Пока мне очень хочется X6 BMW, но... Это автомобиль мечта или автомобиль цель? Ну, это, наверное, больше автомобиль цель. А вот именно автомобиль мечта? Я хочу себе кабриолет. Ну, подожди, есть Лада кабриолет? Нет, Лада кабриолет — это не моя мечта. Мне летом удалось поездить на маленьком смарте. Погода была чудесная. И принцесса была прекрасная. Принцесса была прекрасная. И смарт, он еще и кабриолет. У него полностью убирается крыша. И вот это вот голубое небо, лето, жаркое солнце, громкая музыка из колонок, улыбающиеся водители на дорогах. Это такой заряд, это такой позитив. Вот вообще, в принципе, весь день можно ничего не делать, а просто как бы ездить, дарить свою энергию и получать как бы в обмен как бы от проезжающих автомобилистов чью-то другую, то есть автомобиль настроение. И вот мне после тест-драйва очень захотелось свою косметичку дамскую, ну минимум смарта, ну в качестве второго автомобиля. То есть, ну, не обязательно как бы смарт, а вот именно кабрик. Ну, конечно, для наших условий это весьма дорогое и не всегда оправданное удовольствие, потому что, к сожалению, лето у нас тут. Если 3 месяца, то это очень здорово. А по факту, конечно, машина настроения, машина для души, она должна быть обязательно. Но вот у меня пока что это кабриолет. Скажи, я когда вот сталкиваюсь так, с продвинутыми людьми, начинаю с ними разговаривать, я обращаю внимание, что люди практически не читают. Вот ты читаешь? Читаю. Что последнее прочитала? Последнее я читала книгу лекторов, которые приезжают на стрелку. Они писали о том, как мотивы, так сказать, постройки и установления городов, и с чем связаны крупные города мира, например, Шанхай, Санкт-Петербург, вот. Сингапур, Гонконг. Ну, да, Сингапур, Гонконг и Дубай. Ну, то есть, как бы у всех есть как бы что-то общее, кто-то где-то там копировал, то есть мотивы людей, которые начинали, так сказать, эту эпопею, к чему как бы она привела, и вот, так сказать, истории городов-миллионников не со стороны строителей, а вот именно, ну, человеческих мотивов, исходя как бы из чего какие-то привычки, какие-то традиции вкладываются. Это больше художественная литература или все-таки бизнес? Ну, она, не сказать, чтобы как бы это бизнес, она отчасти как бы помогает, ну, лично мне понять, как вот в городе это все более или менее устроено. То есть если про Красноярск не хочется говорить, но про какие-то дальние там сибирские поселения, то есть если они были построены либо воздвигнуты в тот момент, когда у нас тут ссылали людей там, и, в общем, так сказать, позитива как бы это все не носило, то сложно как бы сейчас вот этот вот дух и вот этот вот климат как бы переделать, потому что он уже был на тот период как бы сформирован, и все равно как бы вот этот шлейф, он имеет место быть. Но вот в том же самом как бы брендинге, как бы в пиаре важно как бы какие-то моменты вот даже там исторические как бы учитывать для того, чтобы это все потом перевести именно в выгодное положение. У меня есть 2-3 книги, которые я перечитываю в момент хандры. Там это «Три товарища», «Мастер Маргарита». У тебя есть какие-нибудь книги, которые я ты берешь? Я очень люблю «Мастер Маргарита». У тебя есть какие-нибудь книги, когда вот у тебя там бывает приступ, там, не знаю, депрессия? Да, «Мастер Маргарита», да. И вот почему-то с годами даже фразу про «кирпич просто так на голову не падает», она воспринимается по-другому. И одна еще из моих любимых там цитат оттуда, что сильные не просят, а сильным сами помогают. Никогда, Волод... никогда не просите, да, вам придут Волод и дадут Маргарите сами. Да, Маргарите сказал. Типа, у меня не... однажды такое что-то было, то есть, в общем, была ситуация напряженная, у меня знакомый, ну, в общем, как-то сказал мне, типа, я тебе помогу, хотя я это не озвучивала, я ему там буквально цитату копирую, я говорю, ничего себе, как в жизни бывает. Он такой, ну, все весьма закономерно, поэтому об этом вот еще великие писали, поэтому не переживай. Говоря об истории, ты сказала, что строилось очень многие там поселения не на позитиве. Сейчас Красноярск позитивный город? Мне кажется, Красноярску динамики не хватает. Драйва, да? Драйва, динамики, потому что город все равно он большой, он развивается, у него хорошее настроение, он больше веселый, добрый, но не хватает динамики. Мне кажется, то, что может решаться очень быстро, оно у нас затягивается надолго. Ну, прям вот, вот тянется медленно, так как вот Енисей бежит, так течет себе. Ну, мне кажется, это все равно отпечаток того, что мы живем как бы не в столице, и мы, так сказать, разъедены большим расстоянием. Если бы мы были ближе к тем решениям, которые принимаются и которые имеют как бы сразу место распространения, даже как бы авиахаб или как бы нахождение в нашем городе представителей крупных международных компаний, там взять тот же самый Новосибирск, он здесь нас опережает там в разы, то драйв, динамика... Ты не представляешь сейчас, сколько ты красноярцев обидел. Ну, не знаю, как бы, чем я обидела. Вот я, как бы, я закончила ИНЯС, и мне очень какой-то период там хотелось... Кстати, какой язык у тебя? Ну, основной как бы английский. А второй? Там немецкий чуть, я его, честно, уже забыла. Да, извини. И очень как бы хотелось там свою жизнь связать с языком, но как-то так не сложилось. И, наверное, как бы отчасти, что все равно как бы в Красноярске таких возможностей особо нету. То есть идти как бы работать в школу. Я проработала год в частной школе, преподавала английский, и мне там это очень нравилось. Но как бы это не то. А в Новосибирске мои друзья... Там мы ровесники, у них уже как бы развивался по-другому гостиничный бизнес, у них были представительства крупных международных компаний, офисов, и знание языка, оно было очень необходимо, то есть это не какие-то разовые там приглашения, кто-то где-то тебя узнал, а то есть это реальная потребность как бы в тех людях, которые, так сказать, и дружат с головой, плюс еще и свободно владеют английским. А у нас, к сожалению, только вот сейчас как бы это подходит, и я... Ну, где-то, наверное, рада, что у нынешних выпускников как бы и у них должно быть стремление как бы попробовать здесь еще себя развить. Хотя все равно все весьма грустно. Скажи, а в жизни тебе пригождалось знание английского? Ну, конечно, я и переводчиком практиковала работать, и очень много прессы читаю именно на английском. Больше, чем, если честно, на русском. За границей? Да, была. А где? Ну, понятно, что была, а где там? Ну, в Европе была, в Стамбуле была, на морях отдыхала. Скажи, вот тебя там принимали за русскую все-таки? Или ну, больше? Конечно, я же светлая, я же блондинка, у меня глаза голубые, я сразу... И мне сложно воспринять за свою, и, может быть, за счет еще эмоциональности. Все-таки люди, они более скромные, где-то сдержанные все-таки. Другой менталитет. А мы, если что-то увидим, то «Эй, как это здорово и как это классно!» И стараемся это выразить. Скажи, когда возвращаешься сюда, вот у меня все время, для меня это был шок, что первое, что тебя встречает, это вот каменное лицо таможенника, потом ты выходишь, там такие же серые, не, ну, угрюмые смотря, лица. Как ты в самолете летел. Поэтому можно этот момент вообще, в принципе, упустить. Кстати, вот как ты летел в самолете, ты ведешь здоровый образ жизни, тем не менее, у тебя все те время от времени появляются фотографии с бокалом. Не, ну, как бы бокал же может быть чей-то. На фотографии же ты не будешь подписывать: ребята, это бокал не мой, я веду здоровый образ жизни, точка. Ну, ерунда. Но, тем не менее, в самолетах. Ну, я вот в последнее время, мне стало страшновато, если честно, летать. Почему? Я вот на лето планировала маршрут, ну и планирую как бы по отпуску, и захотела маме показать Стамбул, она не была, и Тбилиси. И нашла интересную стыковку из Новосибирска, то есть прямой самолет до Стамбула, из Стамбула потом в Тбилиси. И вот у меня есть товарищ пилот, он, ну, настоящий пилот, управляет там Боингами. И вот прилетал в Красноярск, мы обедали, и я ему рассказываю о своих планах на лето. Он говорит: Олеся, типа, в Стамбул лучше не летай, я говорю, ты за это. То есть мало того, что как бы со стороны СМИ, как бы, ну, мягко говоря, мало хороших новостей как бы оттуда, так еще и как бы те люди, которые в этом направлении работают, вот не рекомендуют какими-то направлениями пользоваться. Поэтому, конечно, есть, ну, некое напряжение. Ну, мы с тобой договорились, что о политике мы говорить, да, не будем. Да, но это как бы я про то, что как бы планируешь, хочешь как бы куда-то слетать, но вот почему-то сейчас я вот лично начинаю где-то переживать. Нет, ну ты говоришь о том, что ты переживаешь за конечный пункт назначения, а я так и не услышал ответа, а почему именно ты летать боишься? А летать я не боюсь, мне нравится, у меня даже есть музыка, с которой я взлетаю, то есть она прям, у меня вот треки такие есть. Muse, Absolution и забыла первое слово, по-моему, Hurricanes. В общем, у него альбом, по-моему, 11 или 12 года, и там вот эти вот два трека, и про Hurricanes, оно используется в начале игры GTA еще, или GTA, или NFS, Need for Speed. Ну, она прям такая... Абсолютно очень, честно, незнакомые слова для меня. Ну, в общем, она такая бодрая, и она вот прям как раз, когда шасси только, так сказать, задвигается, но он прям для этого. Скажи, ты любишь дух соперничества. Вот если ты будешь там, или выбираешь молодого человека, видишь, что у тебя есть соперница, что тебя больше заведет, ее наличие или ее отсутствие? Я женщина мудрая. Поэтому... И скромная, да? И скромная. Поэтому, ну, к соперницам меня научили. Жизнь меня научила к ним правильно относиться. Я... Правильно это как? Что касается соперниц, ну, не было как бы таких острых ситуаций, но в то же время я знаю себе цену. Я... Сложно выразить сейчас мысли, как бы, ну, не могу как бы воспринять какой-то легкий флирт за что-то большее. Если меня хотят иногда вывести на эмоции, это не всегда получается, но за счет этого моя карма в этом направлении укрепляется. Так все-таки ты не ответила на вопрос, что тебя больше заведет, наличие соперницы или ее отсутствие? Наверное, больше отсутствие. Но нет, тут неправильно поставлен вопрос. Ну, в чем соперница там? Ну, например, у тебя вот понравился тебе молодой человек, да? Он сейчас, допустим, свободен, но ты видишь, что там одновременно на него претендует, там, не знаю, 3, 5, 10 женщин. Ну, это какой-то детский сад. Я уже в такие игры, вот, ну, честно, я не люблю играть. Мне кажется, что касается женщин, там, каких-то отношений, девушек, мужчина должен делать свой выбор. А начинать как бы играть, там, строить какие-то козни, либо преподносить себя... Ну, единственное, рядом с этим мужчиной ты можешь преподнести себя так, что там другая будет кусать локти. Это да. Ну, то есть показать, что ты молодец. Ты получишь от этого удовольствие. Да, это, конечно, ну, доставляет не то, чтобы тебя там... Если твой мужчина как бы понимает и делает там тебе комплименты там в какой-то там, не знаю, там на мероприятии мы где-то или еще что-то, и понимает, что какая там с ним классная нахожусь там я, то это важнее там любых слов и там любых других, так сказать, отзывов и комментариев в этот момент. Способна залезть в чужой телефон? Нет. А почему? Ну, потому что сама. Ну, я стараюсь... Не залазить так резко, либо ну, в интимную жизнь, потому что телефон как бы это переписка, это какие-то личные сообщения, где-то может быть на самом деле как бы какие-то слова, которые могут трактоваться с другой интонацией, вообще по-другому. И как бы основная и большая проблема, как мне кажется, девушек, бывает то, что увидела, додумала, придумала, обиделась, вырвала из контекста, и, в общем, все. Ну, сама придумала, сама обиделась. Да, и накрутила, и, в общем, начало-поехало. И подобные ситуации, они как бы могут ну, постоянно возникать как бы в разных отношениях, там, не знаю, там, и с коллегами, и с друзьями, как бы и с родственниками, и ничего хорошего из этого не выходит. Поэтому телефон, как бы какая-то переписка, ну, это вещь личная, и единственное, как мне кажется, человек... Если где-то что-то с кем-то, то он ну, не должен допускать таких моментов, которые кого-то обижают, оскорбляют, либо выводят на такие эмоции, что необходимо где-то что-то проверить. То есть нужно делать все нормально. Бьют не за то, что украл, а за то, что попал. Да, да. А это как бы шутки шутками все-таки. Ну, как бы телефон вещь личная, и мне кажется, не стоит ее с кем-то как бы делить и в то же время лезть как бы в чью-то голову, потому что там что-то не поймешь. Женщина из ничего, существует поговорка, что женщина из ничего способна сделать 3 вещи: салат, прическу и истерику. Что из этих 3 ты можешь сделать из ничего? Ну, я все, наверное, могу. То есть ты способна вот действительно на ровном месте прийти и там учинить могу, скандал? Могу, но я стараюсь этого не делать. Я стараюсь генерировать... как и в себе, так и в тех людях, которые меня окружают, больше каких-то приятных эмоций, для того, чтобы к этим эмоциям хотелось вернуться и хотелось их повторить еще с большей силой, там, не знаю, с большим желанием, большим удовлетворением, нежели чем там, пилить и, в общем, в этом контексте. Ты производишь впечатление дико вообще позитивного человека, которому всегда весело, всегда хорошо, всегда ха-ха. У тебя бывают приступы вот такой необъяснимой депрессии, когда хочется под пледиком на ручке? Ну, конечно, бывает. Но вот сейчас, например, помимо того, что во время поста я не ем мясо, я вот стараюсь работать над своим внутренним состоянием. То есть у меня не всегда как бы бывает все чудесно и все позитивно. там в соцсетях как бы вообще всегда праздник, вообще все классно, но я стараюсь понять в себе, как бы осознать, как бы какой момент меня там либо задел, либо почему он вызывает как бы эти эмоции, и я стараюсь это предотвратить. Вот буквально вот на прошлой неделе меня это, так сказать, весьма напрягло, как бы там связанное с практически с ДТП, то есть как бы, а буря как бы эмоций, ну, которая как бы пошла от этого, она, как мне кажется, поспособствовала моему агрессивному, ну, вождению на дороге. Я считаю, что это плохо. Ты эти эмоции гасишь в себе или как-то наружу? Я просто. Ну вот поэтому, мне кажется, в моей жизни очень много активного образа жизни, очень много спорта, каких-то роликов, друзей, общения, тусовки, как бы, ну и работа, она все равно завязана как бы с людьми, когда происходит постоянный обмен эмоциями. И очень благодаря этому не удается как бы в себе постоянно держать как бы что-то плохое. Оно как бы ушло куда-то, растворилось, а как бы с людьми постоянный обмен. Ты свой негатив способна выплеснуть на другого человека? Вот там в качестве примера у меня там была подруга, которая приходила, и вдруг начинала меня орать там на ровном месте. Я не понимал, что происходит, а потом она говорит, ровно, спокойно, том, извини, мне на кого-то надо было наорать. Ну, ты способна на такое? Ну, теоретически, да, но я стараюсь такого не делать, потому что я бы не хотела, чтобы кто-то пришел, оттявкал меня ни за что, а потом, ну, типа, извини, серьезно? Да ладно. Поэтому я и с людьми как бы стараюсь выстраивать общение и взаимодействие так, как бы мне хотелось, чтобы общались со мной. Поэтому здесь вот где-то я себя, если что, ограничиваю. Можешь рассказать свой любимый анекдот там, или притчу, который является, может быть, жизненным девизом, там, или который всегда вспоминается там, при любом случае? Ну, сейчас первое то, что пришло в голову, это про ворону, которая... Летела с гусями? Летела там с гусями. Ну, у кого-то с гусями, у меня с журавлями. Я сильная, я смелая, я ловкая, только я на голову. Да, почему же я такая дура? Ну, в общем, в этом контексте. Так, все анекдоты, которые я знаю, они пошлые, они матершинные. Ну, и в эфире их, наверное, рассказывать не стоит. Ну, потом все равно запикаем. Олесь, наше время, очень интересное общение, к сожалению, подходит к концу. Уже? Да. Я даже кофе не допила. Ну, пожалуйста, после эфиров мы не жадные. У нас есть традиция, что наши гости, они желают слушателям вот что-то от себя, что они считают самым важным в жизни, чтобы это сбылось у людей. Вот есть у тебя такое, что бы ты хотела пожелать? Вообще-то комиссия очень волнительная. Прям всем людям этой планеты пожелать. О боже, я даже не знаю. Мне спасибо, кажется, за оценку радио, что нас слушает вся планета. Ну, вы к этому стремитесь, амбиции, они все равно идут впереди всех. Но важно понимать, как бы, что ты хочешь от жизни. И за тот период, за тот короткий период, пока нам эта жизнь дана, стараться получить от нее по максимуму. И чем больше добра и блага нам это все несет, тем мы светлее, лучше, и тем больше людей мы заряжаем вокруг тем же добром и теми же хорошими эмоциями. Вот, поэтому ищите себя, находите то, что вам, то, чего вам хорошо, то, что вас заряжает и вдохновляет. И будет мир во всем мире. Спасибо, очень хорошие слова. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рад и наши сегодняшние гости. Мисс Улыбка, победительница. Спасибо. Победительница премии, как правильно, кстати, называется, ФБ? Facebook Awards. Facebook Awards. Надо подкачаться. Да, в номинации надо подкачаться. Директор проекта по производству печенья «Курабье-69» Олеся Ушакова. Олеся, спасибо большое за то, что пришла. Спасибо. Гость на радио ВК.